Несколько часов спустя команда села на палубу, прежде чем нами заговорила. «Я предполагаю, что все эти волны были от Sea Monkeys. Все нормально, мы должны быть в климатической зоне следующего острова». Усоп, который лежал на палубе, взглянул на Робина, которая была в вороньем гнезде. «Слышишь этого, Робина? Видишь остров?» Робин, который смотрел в бинокль, посмотрел на них. «Мы уже какое-то время приближаемся к одному». После разговора о корабле, который они миновали, они поплыли в густой туман и подошли к плоскому острову с длинными высокими деревьями. «Привет!» — Нами закричала, когда Луффи, Усопп и Чоппер спрыгнули и начали катиться по земле. Наруто подошел и увидел, как длинные животные ходят вокруг, прежде чем Луффи, Чоппер и Усопп побежали к дому на расстоянии. Прошло несколько минут, прежде чем два якоря из песцов приземлились по обе стороны от Мэри. Они увидели огромный корабль с огромным носом в форме головы лисицы и большой копией хвоста, торчащего из кормы. У веселого Роджера лисьи уши и уникальный нос, на парусе красное слово «Фоксы». «Вы ищете драку?» — спросил Зара, прежде чем услышал голос. «Мы хотим от вас большего, чем просто драки. Мы хотим разоблачения». Луффи, Чоппер и Усопп, команда села и поговорила с владельцем дома после того, как спасла его от застревания на бамбуковых сваях. Это пожилой мужчина с морщинами и круглой седой бородой. У него маленькие круглые глаза и круглый нос. У него пурпурно-коричневая шляпа с коричневой меховой подкладкой и коричневой тканью по бокам. На нем желтая туника с зеленой подкладкой с узором в виде круга на концах рукавов и по бокам груди. У него фиолетовый пояс с красной нитью. На нем фиолетовые туфли с белыми завязками и серые на носке. Он также носит фиолетовые и коричневые брюки в вертикальную зигзагообразную полоску. Он объяснил, что он кочевник, отделившийся от остальных кочевников. Он объяснил, что остров, на котором они находятся, является частью круга Соединенных островов, называемого островами Ринг-Лонг, и что он и другие кочевники путешествуют вокруг каждого один раз в три года, когда приливы становятся достаточно низкими, чтобы пересекать Соединенные пути, и что он пойдет за ними, если его лошадь Шелли догонит его всего за 5 лет. «Снаружи лошадь», — сказал Чоппер, когда Тонжит выбежал и увидел длинную высокую лошадь с белой гривой и хвостом в седле. «Хлопнуть». Прокатившись на ней в течение нескольких минут, команда услышала выстрел, когда сеть обернулась вокруг ног Шелли. Когда Чоппер и Усопп побежали на помощь, Луффи повернулся и увидел 3 человек позади него. Двое мужчин и женщина. Первый мужчина – толстый мужчина с тощими руками и ногами. У него почти заячья губа, как у рта, и уникальная прическа. Его волосы разделены на 2 шипа, направленных вверх. У него густые треугольные брови, и он улыбается. Его нос также окрашен в красный цвет, и именно эти характеристики делают его похожим на лиса. На нем желто-оранжевые брюки с подтяжками, с большими круглыми пряжками по краям, заправленные в черные сапоги, белые на передней части ног и с оранжевыми завязками. Под его штанами можно увидеть что-то странное, окружающее его талию, светло-зеленого цвета с листьями в виде листьев и оранжевыми шнурками спереди. Перед ним, воткнутый в штаны, он держит короткий деревянный меч. На груди у него сложное ожерелье с множеством круглых оранжевых и желтых подвесок и синее, более крупное и более сложное центральное ожерелье с ушами, напоминающими уши лисы. Еще у него пальто на меху, с большим воротником и большими пуговицами с правой стороны. Его пальто пурпурное. Следующий человек, огромный человек, похожий на гориллу. На нем синие перчатки с длинными рукавами и маска для лица. На нем также шарф с леопардовым рисунком. Женщина, стройная молодая женщина с темно-синими волосами, голубыми глазами и длинным заостренным носом. На ней розовый комбинезон с очень пухлыми штанинами, который расстегивается сверху, чтобы обнажить верх бикини под ним. Ее наряд украшает несколько больших белых шариков буффов, самый заметный из которых висит на ее шляпе. Она также носит маску для лица. «Кто бы вы ни были, вы получите плату!» Луффи закричал, когда Трия засмеялась над ним. «Фе-фе-фе, ты не знаешь этого лица, человек, похожий на лису?» — спросил Луффи, который просто впился взглядом. «Все, что я знаю, это то, что я его сломаю». Мужчина упал в депрессии, когда женщина пыталась подбодрить его, когда другой мужчина смеялся после шутки. «Меня зовут Фокси». Фокси представился, когда Луффи вернул ногу в атаку. «Подожди, Луффи». Луффи упрекнул, прежде чем взглянуть на них. «Как вы узнали мое имя?» — спросил он, когда Фокси ухмыльнулась. В отличие от других, я делаю домашние задания. Он сказал, прежде чем женщина откашлялась. Соломенная шляпа обезьяна Д. Луффи. Награда в размере 100 миллионов ягод. Охотник за пиратами Ранаэзера. Награда в размере 66 миллионов ягод. Мудрец элементали Узумаки Наруто. Награда в 78 миллионов ягод. Довольно крупная сумма денег для команды из 8 человек. Она сказала, прежде чем Фокси поднял 3 золотые ягодные монеты по 1 доллару. Теперь, когда знакомство окончено, я, лидер пиратов Фокси, бросаю вам вызов на Давы Бацкфикхт. Луффи просто посмотрел на это. Я не знаю, что это значит, но если ты хочешь драться, значит, ты его получил. Давай, мне надоело слышать, как ты говоришь. Он крикнул на Фокси. В этом есть смысл. Та испорченная команда, которую мы встретили ранее, должно быть, была вызвана на бой с Дэви Бэкфайт и проиграла. Усопт повернулся к ним, услышав, чего хочет Фокси. Это плохо. Я должен его остановить. Луффи, нет. Усопт крикнул в сторону Луффи. Мы в конечном итоге потеряем нашу команду. Я знаю, что этот парень придурок, но ты не можешь согласиться драться с ним. Фокси засмеялась. Но он уже согласился. Никаких возвратов. Другие. Вы сказали, что драка уже началась. Спросила Нами у одного члена экипажа на корабле. Да, бой Дэви Бэкфайт начинается, когда один капитан принимает вызов другого. Никаких ответных действий. Он кричал, когда Санджи и Робин объяснили, что Давы Бацкфикхт – это просто соревнование из 3 разных спортивных игр, в котором нужно выиграть члена проигравшей команды за каждое поражение. Или вы можете взять их веселого Роджера, как наивысший позор. Робин закончил смеяться над нами. Черт возьми, мы, хлопнуть. Она перестала слышать выстрелы. Позже Хе Фокс и Пиратис устроили ярмарку с разными стендами и устроили фейерверк. Парше был на сцене с Луффи и Фокси, нарушающими правила, поскольку оба капитана согласились не нарушать их и поддержать потерю члена. «Хорошо, соломенная шляпа, я позволю тебе выбирать свою судьбу», — Фокси сказал, держа монеты, чтобы позволить Луффи выбрать, сколько игр у него будет. Наруто посмотрел на бесчисленное количество членов пиратов Фокси. «Либо этот парень хорош, или он жульничает», — он подумал, когда Нами и Усопт подняли палец, показывая Луффи, чтобы тот выбрал одного. Оба не заметили, что Гамбург держит одну, а Луффи выбрал 3 игры. «Это на самом деле лучший выбор здесь», — сказал Наруто, подходя к другому, скрестив руки. Красная чакра вышла из Наруто до того, как из нее сформировался Курама. «Да, со всеми этими людьми в его команде выиграли в этой игре. Если бы мы просто выбрали только одного и проиграли, то вы бы навсегда потеряли кого-то из команды». Курама закончил, прежде чем затрясся, и заснул. «О, Ками, боже, ты ленивее, чем Нара!» Наруто сказал, чтобы Курама фыркнул, прежде чем положить голову на лапы. Внезапно к ногам Зара упала бумага со списком 3 игр. «Вы должны заполнить список вашей команды. Вы можете играть 2 раза», — сказал один пират Фокси, когда Зара поднял его. 3 события. Гонка, игра с мечом и командное соревнование. Санджи посмотрел вниз, прежде чем заговорить. «Похоже, мы все можем участвовать в гонке, 3, в игре с мечом и 5, в командном матче». Собрав команду, они передали свой список диктору. Это мужчина среднего роста с очень отчетливыми чертами лица. У него круглый розовый нос, без подбородка и широкий рот, который составляет большую часть его лица. На нем пурпурная рубашка, желтые перчатки, светло-желтые брюки, черные ботинки и полосатая ткань, закрывающая его лицо до носа. В нем есть дырочки для глаз. Он несет сумку с Дэн-Дэн Муси, которая служит его микрофоном. Рядом с ним большая птица с черной полосатой тук. И пришло время объявить команду для каждой команды. Во-первых, у нас есть пираты соломенной шляпы. Вся команда соломенной шляпы для гонки пончиков. В Гробгой ринг участвуют Ранаэзера, Санджи и Узумаки Наруто. И третье мероприятие, Хероун Тантроллер, будет Монки Д, Луффи, Ника Робин, Нами, Усопп и Тони Тони Чоппер. Наруто заметил, что Фокси смотрит на них, прежде чем диктор продолжил. «Хорошо, пусть начнутся безжалостные Дэйви Бэк бои. Победитель будет коронован, а проигравший насильственно призван. Я и Тами Мидзу. Я буду вашим комментатором. А теперь раунд 1, пончиковая гонка. Вы должны использовать только 3 бочки, чтобы сделать свою лодку. Если у вас нет бочек, подойдите сюда и возьмите 1», — сказал Итами Мидзу, указывая на бочки разного размера. Команда разделилась на группы по три человека. Первая команда – Зара и Чоппер. Их лодка состоит из двух стволов вместе с частями третьей, служащими опорами для рук и рулем. Чоппер в своем человеческом обличье держался за перекладину и бежал по переднему стволу ступенями из третьего. Санджи и Луффи попали в следующую команду с плохо сделанным плотом. Наконец, Наруто, Робин, Нами и Усопп были в одном лице, причем каждый ствол был разрезан пополам и прибит спиной. Хорошо, на этот раз я объясню, как работает гонка. Гонка будет состоять из одного круга вокруг Лонг Ринг Лонг Ленд. Это может показаться простым, но поверьте мне, это не так. Если ваша лодка тонет, ваша команда выбывает, расы, оружие тоже громко. У вас проблемы с этим, значит, вы не заслуживаете быть пиратом. Все добрались до линии старта-финиша рядом с кораблями. Ставки окончательные. Я назову фаворитов в порядке их популярности. Во-первых, наш собственный Порше. Порше в розовой лодке, которую тянет акула со звездным рисунком на теле и рыболють рядом с ней. Это морской рыбочеловек с зеленой кожей, темно-красными волосами и длинным острым носом. На нем желтая рубашка, фиолетовые перчатки, фиолетовые шорты, желтый пояс, темно-фиолетовая маска и светло-фиолетовый капюшон. К ней присоединяется фишмин капоте. Нами посмотрела на них, прежде чем заговорить. «Тебя тянет акула». Прочи улыбнулся ей. «Правила этого не запрещают». Диктор продолжил фаворитов. «Второй – это команда пиратов соломенной шляпы, состоящая из навигатора Нами, снайпера Усоппа, археолога Робина и стихийного мудреца Узумаки Наруто». Диктор перешел к другим популярным кораблям. Одному – цветочному кораблю с женщинами на нем, другому – в форме краба, а третьему – ресторану, для изготовления которого используются очень большие бочки. И, наконец, наши собственные – Бохимы Тхмадхершит Цаастер. Наруто взглянул и увидел три больших бочки, каждая размером с сексуальное Фокси, сколоченное вместе. Лодки без соломенной шляпы, каботажного судна и Порчи отвернулись от острова, когда все были готовы к веселью. Айтами Мидзу бросил каждой команде вечные позы. «Ребята, уходите с берега, как только начнется гонка!» — крикнул Усопп, когда Айтами Мидзу поднял кремневый пистолет. «Хлопнуть!» Каботажное судно выпускает воду и бочки из своих бочек, отбрасывая всех от береговой линии. «Подумаешь!» — спросила Нами, тыкая в парящую рядом бочку. Усопп закричал, когда Наруто обнял Нами и повернулся спиной к стволу, когда тот загорелся. «Бум!» Ствол взорвался, и они взлетели вверх. Наруто зашипел, когда они попали в воду, и соленая вода попала на его ожоги на руках и разрывы рубашки. Большинство пиратов Фокси плыли, когда лодки Луффи и Зара были окружены взрывоопасными бочками. «Нами, Робин, ударьте по палубе и держитесь. Мы должны оседлать эту волну». Наруто посмотрел, как Зара использовал весло, чтобы отправить бочки обратно на каботажное судно, и уничтожил его, создав большую волну. Они поехали на волне впереди расы, а Наруто греб с Усоппом, чтобы продолжить движение. Он оглянулся и невозмутимо увидел, что Зара, Чоппер и Луффи едят и пьют в лодке-ресторане, когда Санджи направляется к лодке для женщин. «Тупицы», — сказал Наруто, прежде чем продолжить. «Ребята, соберитесь», — он кричал через плечо. Он повернулся и увидел, как Капоти рубит воду, раскалывает ее и отрезал ту часть, на которой был. Наруто подошел к середине лодки, прежде чем схватиться за нее, пока они раскачивались. Изара и Чоппер выбыли из гонки. Итами Мидзу объявил, что Луффи использовал сломанную доску в качестве пропеллера, и его силы отправляли их на высоких скоростях. «Почему бы нам не использовать циферблат?» – спросил Наруто, когда Усопп использовал циферблат дыхания. «И пошли медленнее, чем когда они гребли». «Да ладно, используйте ударный циферблат», – закричала Нами, когда Усопп подвернулся. «Я оставил это на Мэри». Наруто вздохнул при этом, когда Санджи и Луффи приблизились к ним на высоких скоростях, когда Луффи использовал доску в качестве пропеллера. Санджи протянул руку и схватил Робин за руки, когда она создала множество, которые действовали как веревка, и промчались мимо Порчи и Капоти, только чтобы замедлиться, когда доска сломалась, и Луффи потерял всю свою энергию. Порше прошел мимо них, заставив Робина запереться в их лодку, чтобы плыть вместе с ними. Капоти попытался отрезать ей руку только для того, чтобы кунай с биркой приземлился на него. Бум! Он взорвался, отправив Капоти к акуле, что замедлило их движение, когда мугивары проплыли мимо них. Они подошли к рифам, которые росли из воды, создавая перед ними пороги и водоворот сзади. Наруто услышал смех и посмотрел на Фокси, едущего на гамбурге, который бежал на всех четверых. Нами заставила их притормозить, заставив Порчи уйти к рифам, только чтобы быть вытесненным. Пираты соломенной шляпы подошли ближе, прежде чем Нами заговорила. Теперь они плыли к рифам в тот момент, когда Фокси выпустил дымовую стрелу, чтобы обмануть. Токи без проблем перевели команду на другую сторону. Они подошли к водовороту до того, как Нами посмотрела на Усоппа. «Используйте свой импотсдиал». Усопп пожал руку, заставив Нами поднять его. «Ой, вот, я сделаю это!» Наруто крикнул, взял его и положил в воду. Наруто закричал, когда импульсный циферблат выстрелил в них в воздух и над участком земли. Санджи и Луффи, которые использовали руки Робина, чтобы следовать за ними, упали после того, как их плот сломался и приземлился на землю. Наруто упал на спину и держал его за плечо. Дерьмо вывихнул его. Он выругался, прежде чем медленно поднялся и повернулся к спинке сиденья. «Наруто-кун, какие ее?» Нами остановилась, когда Наруто врезался в нее и поставил свое плечо на место. «А-а-а!» Он закричал от боли и снова упал. «Идти!» Он кричал, держась за плечо. Он услышал, как Фокси обманывает больше, прежде чем услышать его крик. «Наранарабиму!» Медленный-медленный луч. Наруто увидел, как над ними прошел розовый свет, прежде чем внезапно мигнуть, когда он услышал фейерверк, когда Порчи выиграл гонку. Наруто застонал, глядя в небо, когда он лег на землю вместе с остальными. Наруто сел, а Фокси со смехом подошел к нему и объяснил, что ел наранараноми, медленно-медленный фрукт, и может заставить все двигаться в замедленном темпе в течение 30 секунд. «Вот посмотри», он сказал, когда гамбург выстрелил в него из базуки. Фокси ударил по мячу, и тот медленно подошел к нему. «Затем увеличьте скорость и ударьте его», пока он продолжал объяснять свои плоды. Это объясняет, почему у него так много членов экипажа. Большинство этих игр должны иметь дело со скоростью, и 30 секунд могут дать вам чертовски фору, сказал Наруто, потирая плечо, вставая, когда Фокси вышел на сцену. «Я выбираю тебя, доктор Тони-Тони Чоппер». Двое из команды Фокси вывели на сцену борющегося Чоппера и надели на него маску. «Луффи, я отказываюсь. Я вышел в море только из-за тебя», — крикнул Чоппер, прежде чем Зара ударил своей пивной бутылкой об землю. «Бросьте свой чопорный Чоппер. Это позорно. Вы сделали выбор, чтобы отправиться в плавание как пират. И только вы должны жить с совестью. Мы согласились с условиями этого боя. Мы все сделали все, что в наших силах. Ни один пират сочувствую твоим слезам». Мужчина бы затянулся и спокойно смотрел оставшуюся часть игры. Зара закончил усаживать Чоппера. Он, Наруто, снявший свою испорченную рубашку, и Санджи подошли к полю для игры в мяч с двумя большими воротами в виде пончиков с каждой стороны и кругом на каждой половине поля. «Теперь я объясню правила Грогбой Ринг», — сказал Итами Мидзу, пролетая над полем. «У нас есть игровое поле и два гола. Забей мяч в ворота и побеждай. Однако мяч – это не обычный мяч, а мяч одного из игроков. Так что, команды, делайте свой выбор». И Наруто, и Зара указали на то, что Санджи попросил пирата Фокси надеть на Санджи красно-белую полосатую шляпу. «Какого черта? Я на это не согласен». Внезапно рот Секси Фокси открылся, показывая гамбург с двумя другими мужчинами. Первый мужчина – крупный хриплый мужчина, одетый в зеленую одежду. У него относительно длинные руки и относительно короткие ноги по сравнению с его телом. Еще у него лицо бегемота. На плечах у него круглые наплечники. Другой человек, гигантский вотан, возвышающийся над другими пиратами Фокси. У него скользкая кожа грязной рыбы, острые зубы и оранжевый спинной плавник. У него рыжие волосы и борода. На нем желтые плавки, ботинки и перчатки вместе с маской пирата Фокси. Еще он носит бейсболку с ремнями. «Конечно, они делают мяч самым большим человеком», — сказал Наруто, глядя на троицу. «Расстроенный?» — спросил Санджи у них обоих, заставив Зара улыбнуться и сломать шею. «Нет, совсем нет». Фейерверк взорвался, когда Итами Мидзу прилетел для представления. «Наши могучие бойцы Грогбой Ринг уже на поле боя. Противостоит команде соломенной шляпы, дикий повар, Санджи. Рядом с ним человек с наградой в 60 миллионов ягод, охотник на пиратов Раназара. И, наконец, человек с наградой в 78 миллионов ягод, стихийный мудрец, Узумаки Наруто». Судья подошел и протянул кулак. «Во-первых, подбрасывание монеты». Он подбросил монету и поймал ее, прежде чем подбросить на ладонь хвосты. Гамбург сидел, как судья, повернулся к остальным. «А вы?» Наруто приподнял бровь, прежде чем Санджи заговорил. «Это должно быть голова для нас, не так ли?» Рефери поднял руку и показал монету, на которой Фокси смотрел через плечо. «Решка, поле или мяч?» Он спросил Гамбург. «Бал, пожалуйста», он сказал, прежде чем Итамимидзу заговорил по динамикам. «Наши Грогбы Монстерс выбрали мяч. Это означает, что человек с мячом в соломенной шляпе идет к середине круга нашей команды. Тот, у кого глупая шляпа с мячом, это мячи. Каждая команда должна сбить другую в ворота, чтобы выиграть игру. Эй, мяч, займи позицию», сказал Зара Санджи, который сердито посмотрел на него перед тем, как спорить с Зара. «Санджи, эта шляпа тебе идет». Нами попросила Санджи надеть шляпу. «Эй, на поле нет оружия», судья сказал Зара, который вздохнул, прежде чем отдать ему свои мячи. Рефери уронил мячи у Мугивар, прежде чем Санджи подошел к кругу на стороне монстра. «Привет». Рефери дал свисток, и Пиклз бросился к Санджи. Наруто бросился к дуэту, а Санджи прыгнул на Пиклза и подошел к Биг Пену. Наруто приподнял колено и ударил Пиклза по подбородку, откинув его голову назад. Наруто увидел, как Санджи поскользнулся на слизистой руке Пена, прежде чем его отбросило к их цели. Гамбург бежал рядом с Зара, когда Наруто швырнул Пиклза, чтобы ударить Гамбурга за пределы поля в нескольких футах от него. Санджи упал рядом с воротами, и Наруто тоже остановился. «Ну, я думаю, нам всем троим понадобится, чтобы привести его к своей цели», сказал Наруто, глядя на большого Пена. «Только чтобы отскочить, когда Пан перебежал с шипами на подошвах своих ботинок». Наруто выругался, увидев, что рефери грубо отвернулся, прежде чем Санджи пошел спорить. «Черт возьми, Санджи, бесполезно». Наруто уклонился от удара топора, прежде чем Пиклз и Гамбург встали. У Пиклза теперь есть шипы на наплечниках, а у Гамбурга костяшки пальцев и налокотники. Наруто бросился к ним, только чтобы слизь покрыла его от Пана, который заставлял Зара и Санджи вращаться, удерживая его за ноги. Пан отпустил, когда дуэт взлетел в воздух, и заставил Гамбурга сбить Зара с ног. Зара упал на Наруто, прежде чем Пан сильно ударил Гамбург, упав на Зара подушечкой локтя, отправляя его и Наруто в землю, создавая кратер. Они закашлялись кровью, когда Санджи был сбит Пиклзом, которого выстрелил в него большой Пан. Санджи взлетел в воздух, когда Гамбург отбросил его назад к Пиклзу, который подбросил его в воздух. Большой Пан ударил его рядом с Зарой и Наруто, образовав кратер. Пыль рассеялась, прежде чем троица встала. Наруто пошатнулся вперед, когда остальные упали на спины. Наруто сплюнул немного крови, прежде чем вытер рот и посмотрел на монстров. «Это лучшее, что у тебя есть. Я знаю почти 60-летнюю женщину, которая бьет сильнее тебя». Санджи и Зара встали и встали рядом с Наруто, глядя на монстров. «А не монстербургер, пожалуйста», Фокси крикнул, заставив его команду потрясенно взглянуть. Гамбург вытаскивал металлические клюшки, Пиклз брал сабли, а Пен держал два гири, как цимбалы. «Расинган. Спиральная сфера». Наруто ударил Гамбург, отправив его в полет к океану, прежде чем бежать к Пиклзу. Наруто соскользнул и ударил его по колену, прежде чем Зара развернулся, создав торнадо. «Мутарю. Тацумаки. Нет стиля меча. Драконий твистер». Пиклз развернулся, подлетая к Биг Пену. Пиклз врезается в большую сковороду, заставляя его упасть на спину. Только для того, чтобы Санджи ударил его ногой в позвоночник, вырубив его и заставив Пана встать. Наруто прыгнул к Пиклзу, схватил его за затылок и швырнул вниз. Санджи подтолкнул Зара к рту Пена и схватил его. Зара упал в ворота и ударил Пена головой о ворота, закончив игру. «Привет, и конец эпохи. Наши собственные Грогги-монстры были свергнуты как короли Грогги-кольца. Победители – Санджи, Зара и Наруто из пиратов соломенной шляпы». Трия вернулась к остальным и поднялась на сцену. Луффи улыбнулся и поднял руку. «Луффи, подожди», – крикнула Нами, заставляя пиратов Фокси пересечь лицо. «Фокси, вероятно, будет в следующем бою, мы должны выбрать его, тогда мы гарантированно вернем Чоппера». Другой пират Фокси начал на нее кричать. Нами повернулась, вцепилась в Наруто и заплакала ему в грудь. Он обнял ее и уставился на пиратов красными прищуренными глазами. Они остановились, когда Нами оглянулась через плечо, усмехнулась и высунула язык, а затем подошла к Наруто и взяла его за руку. «Нами-чан, хотя это разумный план, мы пригласим его в нашу команду». сказал Наруто, указывая на Фокси. «Не». Другой быстро сказал, чтобы Фокси упал в депрессии. «Я выбираю, Шелли». Луффи закричал, заставляя Нами и Усоппа уронить челюсти. Тонджик подошел с Шелли на тележке и поблагодарил Луффи, когда пираты Фокси построили каток вокруг поля Грогги. Все, кроме Наруто, Санджи и Зара, облачились в желтую майку без рукавов с номерами, а команда Фокси была одета в пурпурные и черные рубашки с синей буквой F спереди и их веселым Роджером сзади. Парше, капитан команды, Фокси, тренер, а Гамбург, менеджер. Один мужчина, крупный мужчина прямоугольной формы, с загорелой кожей и тонкими конечностями. На нем также мешковатые коричневые штаны, полосатая кепка и маска пирата Фокси. Следующие два человека – рыболюди. Первый – кальмар-рыбочеловек с черными волосами с заостренным хвостом и маской. У следующего пурпурная кожа и желто-зеленые волосы. Последний человек – гибрид гепарда. Когда пираты соломенной шляпы вошли из раздевалок, они остановились на Грогги-ринге внутри дорожки, где Курама спал на скамейке. Луффи закончил длинный киви, который Тонджик дал ему, пока готовился трек. «Я объясню правила», — сказал Итами Мидзу из комментаторской будки над птичьим качелем. «Это гонка лицом к лицу по трассе. По первому свистку каждый получатель очков начинает гонку, катаясь по трассе. 20 секунд спустя прозвучит второй свисток, и защитники команды последуют его примеру. Защитники могут либо помочь своему дателю очков, либо помешать другому защитнику. Если тот, кто дает очки, не травмирован и не дисквалифицирован, гонка продлится 5 минут. В конце побеждает команда, чья команда, дающая очки, лидирует. Так что всего лишь дюйм будет победой. Естественно, ваша команда будет выигрывать, поистине вызову гонку с высоты птичьего полета со стартовой линии. Внезапно Чикихита подошла и почувствовала запах Луффи. «Привет», — Фокси усмехнулся, объяснив, что у Чикичиты чувствительное обоняние. «Должно быть, ты что-то съел, Луффи», — сказал Наруто со своего места на скамейке рядом с Робином. Она прислонилась к нему, когда Санджи предлагал состав. «Давайте вернемся к правилам. В дополнение к защитникам и получателям очков, у каждой команды есть тренер и менеджер, которым разрешено находиться только вне игры. Команда должна менять получателей очков для каждого раунда. И каждый игрок может быть получателем очков только один раз. Остается один человек в соломенной шляпе. Когда с ним находится Чоппер, он не может соревноваться. Как нам это сделать?» — спросил Санджи, когда Фокси посмотрел на них. «Я позволю вам использовать одного человека дважды. После получения ростеров Дайтами Мидзу, любой игрок, покинувший трассу, будет дисквалифицирован, как и если вы начнете игру до того, как прозвучит свисток». Пираты Фокси рассмеялись, когда Наруто уставился рядом с отвисшей челюстью. «А, почему они смеются?» Нами замолчала, увидев, что Луффи пытается встать на коньки. «Ты пьян». Бровь Наруто дернулась, когда Курама заговорил. «Закрыть его!» — закричал Наруто, прежде чем команда заняла позицию, а Луффи изо всех сил пытался встать на стартовую линию. «Приид!» Порчи начал кататься, когда Луффи продолжал падать до истечения 20 секунд. Машикаку упал на Луффи, который расширил свой живот. «Гому-гому, но, Фуусен!» — воздушный шарик из жевательной резинки. Машикаку вернулся, прежде чем Нами выгнала Луффи на след. «Задержи дыхание!» Луффи перекатился, когда Робин использовала свои руки, чтобы удержать его на правильном пути. Она подбросила его в воздух, чтобы обойти остальную команду Фокси. Только для того, чтобы Геран вскочил с лезвиями в руках и ударил Луффи по толпе. И Луффи в соломенной шляпе дисквалифицирован. Геран похлопал по своим лезвиям, показывая, что они затупились. «Не волнуйтесь, они только для галочки», — сказал он, когда команды вернулись на стартовую линию. Зара помогал Луффи кататься на коньках, пока Нами готовилась к встрече с Машикаку. Раздался свисток, заставив Нами ускориться, когда Машикаку тихонько пошел на своих гусеничных коньках. Через 20 секунд Порчи прыгнула на Машикаку и повернула дубинку. Ахана Саймин. Цветочный гипноз. Газ вырвался из ее дубинки и вырубил Мугивары, когда Нами собиралась погладить Машикаку. «Нами, Нами, пробудитесь!» — крикнул Чоппер, когда команда проснулась, и увидел, что Машикаку был на том же месте, что и остальные. «Черт возьми, он поливал тебя, Нами-чан!» — Наруто сказал, что, увидев следы от его коньков, сделал круг. После того, как все вернулись на свои места, Усопп выступил против Чикихиты. Раздался свисток, и Чики-Чита рванулась вперед в быстром темпе, опередив Усоппа, прежде чем снова раздался свисток, и защитники вышли на трассу. Усопп услышал аплодисменты, прежде чем увидел, что Луффи встал на коньке, хотя и немного трясся. Луффи взлетел и преодолел барьер на первом повороте. Чики-Хитах превратился в полноценного гепарда и фактически преодолевал барьер на каждом ходу, но использовал свой рассказ, чтобы вернуть его, чтобы продолжить поливать Усоппа. Наруто увидел, что время истекает, прежде чем Санджи крикнул Тонджиту: «Эй, старик, где ты взял этот киви?» «Вон там», — Тонджит ответил, указывая на дерево у трибун. Санджи повернулся к Зара, прежде чем ускориться. «Иди и возьми ветку». Зара пожал плечами, прежде чем прыгнуть на трибуну, и поехал на Шелли к дереву. Часы начали обратный отсчет с 10 секунд, когда дерево упало на трибуны и по рельсам. «Привет!» — раздался свисток, когда Чики-Чита сошла с трассы и потерлась о ветви дерева. Киви действует как кошачья мята, поэтому раньше он нюхал Луффи. Санджи объяснил, затягиваясь сигаретой: «Мы сделаем перерыв, чтобы убрать дерево с рельсов», — сказал Итами Мидзу, когда пираты Фокси оттащили дерево. Робин подошел к Гурану, когда раздался свисток. Фокси приготовился ударить Робина своим лучом, но впал в депрессию, когда Нами и Усоп поскорбили его. Второй свисток прозвучал, когда защитники вышли на трековую гонку. Луффи, используя идею Чики-Хиты, перепрыгнул через барьер и схватил их, чтобы вернуться, прежде чем ударить Гурана в барьер и удержать его там, пока Робин поглаживает его. Прошло 5 минут, когда соломенные шляпы выиграли 4 и краткий раунд, когда раздался свисток: «И мы сделаем 5-минутный перерыв». После перерыва Луффи выступил против Гирана, и как только остальные вышли на трассу, Фокси ударил Нами и Усоппа своим лучом. Он начал стрелять по всей трассе, и луч отразился от клинка Гирана. Один ударил Луффи, заставив Гирана пройти мимо него, прежде чем Фокси снова ударил Нами и Усоппа. Робин покинула след, когда Фокси нацелился на нее. Она подошла к остальным, прежде чем наложить руки на Фокси, повернула его руки к нему и сложила пальцы, чтобы вызвать его атаку. Фокси застыла, когда Луффи бросился вперед и оказался перед Гираном как раз в тот момент, когда истекло время. «Привет!» Пираты соломенной шляпы победили, устроив фейерверк, когда Луффи крикнул на трибуны: «Измельчитель, идти вниз!» Чоппер подбежал к Луффи, прежде чем Фокси заговорила: «Ни один пират, стоящий на своем весе в водорослях, не примет ничью. Это грабеж или разграбление. Что вы видели соломенную шляпу? Хотите еще одну трехочковую игру?» Нами только усмехнулась. «О, пожалуйста, ты должен быть Бака, идиот, чтобы ак хлопнуть. Вы встречались с нашим капитаном?» — спросил Наруто Нами, прежде чем она и Усопп начали избивать Луффи. Позже пираты Фокси удалили кольцо, в котором все, а также пираты соломенной шляпы, окружали поле. «Я не буду объяснять правила», — сказал Итами Мидзу под палаткой из-за стола. «Это поворот к любимой детской игре Хитандди от Балу». Наруто увидел в среднем круге два волейбольных мяча с шипами. «Если ваш противник ударит вас одним из этих детей, вы выбываете из игры. Команды делятся на команды на поле и вне поля. Те, кто находится за пределами поля, могут перемещаться и бросать мячи, но им запрещено выходить на поле. И как только вы потеряете всех своих игроков на площадке, ваша команда проиграет матч. Так что в основном вышибалы». «Хорошо», — сказал Наруто, протягивая руки. «Ну, я могу увернуться от куная, я уверен, что смогу увернуться от мяча». Наруто, Луффи, Санджи, Чоппер и Зара вышли на поле, когда большая группа пиратов Фокси подошла с другой стороны. Итами Мидзу бросил Робину большой свод правил. «Почему вы даете нам правила, чтобы мы могли определить, когда вы обманываете?» — спросила Нами, заставив Итами Мидзу покачать головой. «Прочтите первую страницу». Робин открыл его и увидел первое правило: «Любой судья, который противоречит тому, что здесь написано, должен быть обезглавлен». Итами Мидзу указал на группу судей во главе с пожилым человеком перед тем, как начать подготовку. Чоппер в своей прыгающей форме и Луффи подошли к мячам, как Гиран и Гуран, чтобы прыгнуть за мячами. Один рефери подбросил оба мяча высоко в воздух, заставив рыболюдей атаковать Луффи и Чоппера. Они прыгали от атак и хватали мячи. «Стремитесь к измельчителю», — заорал Луффи, бросая мяч. Чоппер последовал его примеру, и они оба ударили Фокси по лицу. Сейв. Правило 23. Мячи в лицо не в счет. Пожилой рефери сказал, что Гамбург подхватил Фокси, когда мечи катились к нами. Она подняла их и бросила за Райсанджи. Оба бросали и пинали свои мечи и нокаутировали по 9 игроков каждый. Робин использовала свои силы, чтобы бросить шары Луффи и Чопперу. Они бросили свои шары, и Луффи нокаутировал 10 игроков. Когда Чоппер бросил свой, всех людей, которых он спрятал, поймал Гамбург. Он бросил оба меча Биг Пену, который бросил оба на большой скорости. Наруто добавил чакру в свои конечности и поймал одну, когда Усоп получил удар другой. Усоп и 22 человека Фокси вышли за пределы поля, прежде чем Наруто бросил свой, и 30 человек для Наруто. Теперь от 2 до 5. Итами Мидзу сказал, что Фокси и Гамбург остались единственными в одной полевой команде. Внезапно Робин одним мечом ударил Гамбург по голове. «Безопасно», — сказал один рефери, когда Робин оторвался от свода правил и был на полпути. «Вы уверены?» «Правило 54. Пока лицо в безопасности, но макушка — это честная игра», — сказала она, глядя на пожилого рефери. Санджи поднял мяч, но женщины-пираты Фокси заставили его отдать им мяч. Он лег, и Нами закричала на него. «Вставать!» Санджи посмотрел на нее, и мяч упал ему на голову. «В самом деле, ты позволяешь нижней голове думать?» — спросил Наруто, ущипнув переносицу. «Я, должно быть, облажался в прошлой жизни, чтобы застрять с извращенцами». Внезапно, машина, похожая на Фокси, подкатилась, и Фокси вскочила. «Да ладно, это должно быть против правил!» Наруто крикнул только рефери, чтобы они покачали головами. «Так это Цуцуннан?» — спросила Робин, прежде чем вернуться к своей книге. «Я читал статью об этом раньше. Правило 322. Единственное разрешенное оружие – это акупушка». Порчи попытался нокаутировать их, но команда закрыла глаза. Фокси выстрелил в Зара, который разрезал мяч рукой. Зара вышел. Правило 645. Разрезание мяча даже руками – дисквалификация. И Фокси получает новый мяч. Фокси загрузил еще один мяч и прицелился как троица. Он выстрелил в них, уклонившись от команды. Мяч попал в Машикаку и отскочил в спину Луффи. Наруто и Чоппер прыгнули, чтобы поймать или заблокировать мяч. Мяч попал Наруто в плечо, отскочил, ударил Чоппера в лицо и скользнул к женщинам. Чоппер вышел из-за того, что он находится за пределами поля. Наруто встал и подошел к остальным, пока Луффи смотрел на Фокси. «Только для пиратов Фокси, чтобы держать шары. Не обращай на них внимания, Луффи. У тебя и Фокси есть яйца», — Нами закричала, заставляя Луффи отбросить руку обратно к Порче. Она схватила мяч и положила его за спину. Остальные последовали их примеру и передвинули шары перед тем, как бросить их в Луффи. Фокси выстрелил в Луффи и попал ему в лицо, а потом проглотил. Соломенная шляпа, Луффи вне игры. Правило 999. Проглотить любую часть мяча – это дисквалификация. Робин перевернул последнюю страницу и кивнул. Команда собралась, прежде чем Фокси указал на них. «Я выбрал тебя, археолог Ника Робин». Наруто выругался. «Черт побери, теперь она не может помешать ему использовать свои силы дьявольского плода». После того, как Робин подошла к своей новой команде, Итами Мидзу полетел на своем воробье Станет и объяснил, что следующей игрой будет Green Licht Threat Licht, а Тонжит станет стоп-сигналом для игры. Все, кроме Луффи, прошли долгий путь от океана в составе команды Гробги Монстров, Порчи, Капоте и Чикичитаха Фокси. Они начали гонку, пока Тонжит медленно считал. Как только команды подошли ближе, они начали атаковать. Расинган. Спиральная сфера. Наруто ударил Пана в воду, вырубив его, как раз в тот момент, когда Пикл сбросил валун в сражающихся Санджи и Зара. Тонжи перестал заставлять всех замерзать, когда Зара разрезал валун, а Санджи пнул его дуэту. Они застыли в своей атакующей позе, выбив Пиклса в воду. Тонжит вернулся к подсчету, когда команды идут по одному и тому же пути. Чикичита, Гамбург и Порчи лидируют, Санджи сбивается с пути и прыгает на столбы, а Зара заблудился в одном из тупиков. Капоти посмотрел на других пиратов соломенной шляпы, прежде чем занять стойку. Наруто просто подошел и ударил Капоти, нокаутировав его. «Запустить!» Наруто закричал только для того, чтобы остановиться, когда Тонджит посмотрел на них. Наруто увидел Санджи, и последний из команды Фокси был рядом с Тонджитом, прежде чем он вернулся к счету. Гамбург напал на Санджи только для того, чтобы перестать слышать чихание. «Ачу!» Тонджит чихнул в лицо Чикичите, заставив его стереть его и проиграть. Трия подбежала, и Санджи спрыгнул из Гамбурга, заставив его упасть со скалы вместе с Порчи. Санджи прыгнул за ней и поймал Порчи в тот момент, когда Тонжит смотрел на них. Санджи держал их в воде, пока Порчи не поцеловал его в щеку. Они упали от улыбки остальных, прежде чем Тонжит закрыл глаза. Они подбежали к нему и собирались коснуться его, как только Гамбург упал на них и коснулся самого Тонжита. Наруто вздохнул, прежде чем оторвать от себя Гамбург, под аплодисменты Фокси. «Луффи, мы только что потеряли одного члена навсегда», — Наруто сказал, — что глаза Луффи расширились. «Тогда я просто проведу еще одну трехочковую игру». Фокси на это покачал головой. «Нет, спасибо, позволь мне кое-что спросить. Ты знаешь, почему пираты Фокси – самые сильные из сильных, лучшие из лучших?» Он попросил заставить остальных посмеяться над этим. «Это потому, что мы знаем, когда нужно уйти. Мы столкнулись с пиратами клыкастой лягушки в 5-3 боях Дэйви Бэк, прежде чем столкнуться с вами. Мои люди устали, ранены, им нужен отдых». Команда просто невозмутимо смотрела на него. «Вы ожидаете, что мы будем вас жалеть?» Зара попросил Фокси упасть в депрессии. Пока команда обсуждала, что делать, Нами на мгновение посмотрела на Фокси, прежде чем заговорить. «Привет, Айбун, босс». Фокси посмотрела на нее, прежде чем она продолжила. «Как насчет пари? Вместо одного человека, как насчет 6? Все, что нам нужно, это Чоппер и Робин, так как насчет этого? Если мы проиграем, вы получите всех нас 6». Фокси подумал о том, насколько сильны Санджи, Зара и Наруто, думая о наградах. «Хорошо, но как насчет Срев Форс Рев? Если мы выиграем, вы должны предоставить нам 500 человек, чтобы вы, потомки, поклялись в своей верности пиратам Фокси». Фокси закричала, когда Нами покраснела, прежде чем бросить взгляд на свою белобрысую подругу по команде, чтобы на секунду оглянуться назад. «Иметь дело». Потом капитаны подошли к пушке, пока Итами Мидзу рассказывала о следующей игре. Поле боя находится в 100 метрах от места падения ядра. Луффи и Фокси развернули пушку, но она повернулась и выстрелила в корабль Фокси. «Хорошо, мы возьмем перерыв, чтобы все подготовить, и не забудьте купить сувениры или закуски в нашей палатке». Наруто ходил в поисках палатки с закусками. Найдя одну, он купил всем напитки и отнес их в корзину. Вернувшись, он увидел, как Санджи и Зара сражаются. «Из-за чего они сейчас дерутся?» Прежде чем Нами смогла ответить, темное облако внезапно покрыло территорию, и плакаты Луффи и Фокси спроецировались на облака. «Представляем сначала нашего лидера Silver Fox Foxy». Фокси махала рукой в боксерском снаряжении и фиолетовых перчатках. Пират Фокси громко аплодировал, а диктор продолжил. «И полностью от East Blue Monkey D, Луффи». Луффи вышел в плаще. Он скинул его, показывая свое боксерское снаряжение, черные налокотники, татуировку в виде черепа на груди и афро. «Хорошо, все идет и сражайтесь, пока один из вас не выйдет за пределы поля». Стенд начал двигаться вверх. «Борьба». Луффи бросил кулак в Фокси только для того, чтобы тот использовал свой луч. Как только Луффи догнал его кулак, Фокси ударил его своим лучом. Он вскочил на Луффи. «Возьми этот Раш Кьюби». Рывок девятихвостого. Фокси атакует залпом кулаков, и 30 секунд спустя Луффи повалился на землю, двигаясь синхронно с ударами. Вставая, Луффи огляделся и увидел, что Фокси ушла. «Черт побери, он, черт возьми, назвал ход в мою честь. О, черт возьми!» — закричал Курама, закрыв лапы руками, чтобы закрыть глаза. «Ха-ха-ха, это самая смешная вещь, которую я когда-либо слышал!» — Наруто закричал от смеха, держась за живот. Вернувшись к битве, Луффи увидел медленно движущуюся стрелу, которая вскоре ускорилась, заставив его увернуться. «Я был бы осторожен на вашем месте», — сказал Фокси, плывя на шаре. Луффи перепрыгивает, видит несколько мечей и схватывает один. Не этот. Тот, который он схватил, ускорился и взорвался на палубе. Вскоре все они это сделали, и Фокси спрыгнул, нацелил пушку на Луффи и выстрелил. Оттуда вышла куча голов, похожих на Фокси, и Луффи обошел их стороной. Фокси подошел к нему сзади с шипом на перчатках и ударил его. «Это бомба, удачи вам пройти мимо», — сказал Фокси Луффи, прежде чем уйти, оставив Луффи с бомбой. Луффи посмотрел на них, когда они приблизились. Бум! Корабль затрясло от силы взрыва. Итами Мидзу закашлялся, когда дым поднялся на него. «Кто пережил этот взрыв?» — спросил он и подпрыгнул, услышав рядом кашель. Он посмотрел и увидел на парусе Луффи. Луффи спрыгнул на верхнюю палубу и увидел в дыму силуэт Фокси. Когда он прояснился, Выяснилось, что Фокси немного испортился из-за взрыва. Фокси и Луффи спорили несколько минут, затем Луффи спрыгнул и атаковал, но Фокси исчез в дыму. Услышав смех позади себя, Луффи повернулся и увидел силуэт Фокси, и ударил его только для того, чтобы он был вырезан из Фокси. Внезапно в дыму появилось еще больше, когда Фокси засмеялась. «Попробуй найти мне соломенную шляпу». Луффи огляделся, прежде чем ответить. «Это так глупо, расколотый». Один из силуэтов упал, и Луффи ударил Фокси по стене позади него. Фокси встала и побежала внутрь, а Луффи огляделся, когда дым рассеялся. Он посмотрел направо и увидел открытую дверь. «Попался!» Нами крикнула ему. «Луффи, не пойми, это ловушка». Луффи, не обращая на нее внимания, вошел внутрь за Фокси. Внутри сексы Фоксы. Луффи пришел в комнату с арсеналом с боеприпасами и пушками по комнате. Услышав что-то, он повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как закрылась дверь. С другой стороны, Фокси рисовал на небольшом полу, а остальная часть пола была ничем иным, как спайком. Когда он придет, он будет пронзен шипом. Он вдруг ухмыльнулся, а потом я. Его прервало большое пушечное ядро, ударившее его о стену, и он почти попал в шип, но прыгнул на мяч. «Что за человек стреляет из пушки в стену?» — спросила Фокси, прежде чем броситься на мяч и вернуться к Луффи. Он ударил Луффи, затем сбежал по лестнице в комнату. Луффи погнался за ним и открыл комнату, чтобы найти Фокси. В плохой маскировке женщины-доктора. «О, ты видел, как здесь пробежал парень?» — спросил Луффи, когда Фокси покачал головой. Луффи закрыл дверь и ушел. «Подождите минуту». Он вбежал обратно. «Эй, ты защищаешь своего брата!» Он закричал, но на него напал Фокси, который убежал в другую комнату. Когда Луффи прибыл туда, он увидел Фокси в другом плохом обличии повара-мужчину. «Эй, вы видели здесь человека с плохой стрижкой?» Фокси упал на колени, и Луффи узнал его. «Эй, ты Фокси!» Фокси встала и крикнула в ответ. «Да, и я тоже была женщиной-доктором». Глаз Луффи расширился. «Что нет?» Нарнара-луч. Медленный-медленный луч. Он ударил Луффи, а затем атаковал его. Кьюби-раш. Рывок девятихвостого. Он подходит к металлической двери и открывает ее. «У меня есть для тебя сюрприз», он сказал, когда Луффи упал в дверь и упал в серую комнату. Он огляделся и увидел Фокси на большом квадратном автомате в больших боксерских перчатках. Объяснив, что это было, Фокси атаковал Луффи своим лучом, но промахнулся. «Куда вы целились?» — спросил он, когда Фокси указал ему за спину, чтобы показать зеркальную стену. Луффи увернулся от луча, когда тот вернулся, в одну из горящих перчаток. Они все горят, даже морской король не выдержит этих ударов. Луффи был вынужден увернуться от луча Фокси и его перчатки, пока он не закричал. «Достаточно». Обернувшись, Луффи бьет и разбивает зеркало. «Я не думал об этом», — слабо сказала Фокси. Фокси атаковал Луффи своим лучом, заставив Луффи увернуться, прыгнув в воздух. Фокси атаковал всеми перчатками, одновременно ударив Луффи, который лежал на полу после атаки. Вне. Вдруг вышел дым с двумя силуэтами, один лежал. «Вот они, но какой стоит», — сказал Итами Мизу, когда дым рассеялся, показывая стоящего Фокси и Луффи, лежащего с ожогом. «А это наш босс Фокси». Фокси пират аплодировал, пока Луффи не встал. Фокси вытащил свой меч, показав в нем свой луч, и напал на Луффи, наложив кандалы на его руки и ноги. Фокси атаковал его, отправив его в мачту, но Луффи все же встал. Нарнара-луч. Медленный-медленный луч. Фокси снова напал на него, сломав его мачту. Луффи встал и посмотрел на Фокси. «Я не позволю тебе взять с собой ни одного члена моей команды. Не так долго, как я живу», он крикнул, когда все приветствовали. Фокси атакует своим мечом, снова попадая в ногу Луффи, затем стреляет в него из пушки, поражая мяч своим лучом. Он ставит на него планер с лисьей мордой и прыгает на нем. «Луффи, он ударил тебя несколькими секундами раньше, уклоняйся, как только сможешь», Санджи закричал сквозь ликующую толпу. Луффи, возвращаясь к скорости, увернулся, но был врезан в перила. «Вы хорошо боролись с соломенной шляпой, но в конце концов я все же победил». Фокси сказал, что спрыгнул с планера незадолго до того, как он ускорился, и ударил Луффи. Все замолчали на мгновение, когда поднялся дым. Когда он прояснился, он показал, что Луффи встал перед тем, как упасть на колени, и что-то упало на палубу. Фокси напал на Луффи, когда он стоял. Кьюби-раш, рывок девятихвостого. Луффи парировал все свои удары. Гому-гому-но, гатирингу. жевательная резинка Гатлинга. Через несколько минут после тупика Фокси использовал свой луч, но вместо этого он попал в него. Когда Луффи упал на колени, что-то выпало из его перчатки. «Это кусок зеркала!» Итами Мизу крикнул, когда Луффи развернул руку вокруг своего локтя, прежде чем ударить Фокси. «Гому-гому-но!» «Флейл!» «Резинка, соединяющая молоток, копье!» Луффи подошел к подставному лицу как раз вовремя, чтобы Фокси взлетела в воздух и в океан за пределы поля, и соломая шляпа выигрывает. Все приветствовали, когда несколько участников пошли за Фокси. Потом команда села вокруг забинтованного Луффи, который внезапно сел. Это был не сон, не так ли? Чоппер прыгнул на него, плача, прежде чем перевязанный Фокси со своей командой подошел к нему. Он протянул руку для встряски. Луффи поднял руку, но Фокси попытался перевернуть его, только чтобы удариться головой, когда Луффи вытягивает руку. «А теперь выберите свою команду, Чоппер и Робин». Робин остановился возле Наруто, когда Чоппер заплакал от радости. «Думаю, я возьму твой флаг». Пираты Фокси посмотрели на него в шоке и гневе, прежде чем он заговорил. «Но я тебя нарисую», — его прервал Наруто. «Я нарисую им одного Луффи». Наруто сказал, что создал несколько клонов, которые начали рисовать на новом парусе. «Теперь это обычная лисья голова, смотрящая вперед с костями под ней. Вы можете добавить к нему свое имя, как хотите», — сказал Наруто, когда пираты соломенной шляпы направились к веселому. «Погодите, вам еще нужно принять 497 членов». Наруто оглянулся и подумал, что увидел, как кто-то оживился, когда Луффи вздохнул. «Хорошо, я выберу, ты», — он указал на конец, прежде чем направиться к Итами Мидзу. «Сколько это?» — Итами Мидзу пересчитал, прежде чем заговорить. «Это точно 497. Он сказал, что Порчи, Хамбург и Фоксы – это все, что осталось. Бывшие пираты Фокси посадили троицу на небольшую лодку, заставив их поклясться отомстить. «Вы все расформированы из пиратов соломенной шляпы», – сказал Луффи большой группе. «Вы можете делать то, что хотите». Пираты поднялись на борт сексуального Фокси и поплыли вслед за Фокси. «МММ». Команда посмотрела и увидела ту женщину, которая осталась позади. Это привлекательная женщина нормального роста с короткими волнистыми рыжими волосами, доходящими до шеи. Она также носит ту же маску, что и другие пираты Фокси, и темную рубашку с ремнями на плечах, короткие-короткие с поясом и длинные перчатки. У нее на лбу веревка с зеленым драгоценным камнем и две красные полосы с сердечком на предплечьях. Еще у нее есть набедренная кобура с молотком. 1. Я хочу присоединиться. Меня зовут Джина, — сказала Джина, улыбаясь им. Глаза Санджи вспыхнули, когда Луффи пожал плечами. Конечно, — он сказал, прежде чем Нами заговорила. «Почему мы должны позволить вам присоединиться? Чем вы занимаетесь?» Джина улыбнулась, прежде чем заговорить. «На самом деле я был одним из корабелов». Она доказала это, подняв молоток за пояс. Остальные посмотрели на нее и ее молот, а Усопп улыбнулся. «Наконец-то у нас появился корабельный плотник». Она застенчиво улыбнулась, прежде чем заговорить. «Нет, я подмастерье. Я только что отплыл со своим наставником несколько недель назад, прежде чем Фокси выиграл нас. И мой наставник, к сожалению, получил слишком большую травму в драке после этого». Новая бригада подошла к Тонджиту и передала ему старого веселого Роджера, прежде чем земля затряслась. «Большую, длинную родинку в каске придумал мальчик-подросток, дед». Поговорив немного, экипаж ушел на закате, попрощавшись с Тонджитом и Шелли. Несколько дней спустя Луффи смеялся, сидя на бочке, когда Мерри раскачивался во время шторма. «Ну, ему весело», — Робин прокомментировал Нами, поскольку она, Нами и Джина были одеты в плащ от дождя. «Нам нужно убедиться, что мачта не сломается», — Зара закричал, когда он, Усопп и Наруто держались за мачту. Санджи вышел из-под палубы с молотком. «Не волнуйтесь, даже если он сломается, мир не утонет». Вдруг они услышали знакомые голоса, спорящие о том же, что и они. Осмотревшись, они увидели Фокси, Порше и Гамбург в их маленькой лодке. «Как, черт возьми, его команда их не нашла?» — спросил Наруто, моргая. «Их команда ушла сразу после того, как они это сделали, мы все еще могли их видеть. Позже они взяли их на борт на ночь, а Порчи искал Чоппера после того, как Санджи дал суп». «Джина, почему ты здесь?» — спросила Порчи, войдя внутрь, не сумев найти Чоппера. «Я присоединился к соломенной шляпе», — сказала она, взглянув на Наруто, Щеки ее легли розовой пылью. Несколько дней спустя Усопп, Луффи и Гамбург ловили рыбу, в то время как Нами била Фокси за попытку съесть один из ее мандаринов. «Эй, что это?» Гамбург сказал, что видит свой корабль вдалеке. «Привет, Айбан, босс, я вижу сексуальную Фокси». Подойдя к кораблю, они спустили трап, по которому поднялись Фокси, Порчи и Гамбург. Через несколько минут парус опустился с изображением лягушки. «Разве это не те пираты, мимо которых мы прошли перед встречей с Фокси?» — спросил Наруто, когда Усопп и Луффи поднялись наверх. Прошло еще несколько минут, прежде чем Луффи заговорил у перил. «Эй, давай, расколотая голова горит». Наруто прыгнул на корабль и взбежал по корпусу, пока Джина в шоке смотрела на него. Все, кроме Робина, Чоппера и Джины, подошли к Фокси, чтобы увидеть, как Фокси разговаривает с капитаном, который сел на его корабль, и многие участники все еще носят маску Фокси. Фокси вызвал капитана на дуэль, прежде чем атаковать его лучом, только для нескольких пиратов-лягушки, чтобы заблокировать его мечами и ударить им Фокси. Пираты напали на Фокси, заставив Гамбург атаковать их, только чтобы остановиться, когда капитан схватил Парше и приставил нож к ее горлу. «Эй, это должна была быть дуэль капитанов. Я никогда не принимал», — сказал капитан до того, как заговорил Зара. «Не беспокойте Луффи, Фокси должен сделать это сам. Попадание внутрь никому не принесет никакой пользы». Фокси слабо усмехнулся и кивнул. «Фехтовальщик прав, соломенная шляпа. Мне нужно сделать это самому». Он встал и указал на небо. «Что это?» Фокси побежала, пока остальные смотрели вверх и плохо замаскировались под женщину. Он пошел той дорогой. Пираты побежали только для того, чтобы выстрелить из пушки в Фокси. Луффи подбежал к нему и заговорил. Затем Луффи встал после того, как ему передали афроранье, и напал на капитана. Нами вздохнула и посмотрела на остальных. «Давай, я знаю, что ты тоже хочешь». Вскоре все они напали на восставших пиратов. Одно избиение позже. Фокси подошел к ним и протянул руку. «Спасибо, соломенная шляпа». Луффи попытался пожать ему руку, но Фокси атаковал. Нарнара-луч, медленный-медленный луч. Они внезапно провалились через люк, ведущий в пустую комнату. «Прекрати эти трюки и сразись с расколотым!» Луффи крикнул в люк. Подошел Усопп и снял афро. «Я думаю, это афро сводит тебя с ума!» Наруто приподнял бровь. «Я до сих пор не знаю, что за чертовщина с этим афро!» Санджи встал и постучал по стене. «Это пустота!» Пробив дыру в стене, они попали в комнату со звездами, а на стене нарисована радуга. «О, где Чоппи?» Оглядываясь, они увидели Фокси, в плохой маскировке Парше, когда Луффи подошел к Фокси. «Эй, ты знаешь, где сплит голова?» У всех отвисла челюсть. «Правда? Давай, Луффи, ты не серьезно?» Луффи в замешательстве снова посмотрел на Наруто. Фокси, увидев свой шанс, вытащил меч и попытался атаковать Луффи, но Зара заблокировал его. «Луффи, посмотри внимательнее в лицо», — сказал Зара, когда Луффи посмотрел на него. «Эй, ты сестра Фокси». Все упали лицом на пол. Фокси снял свою замаскированную одежду, и Луффи крикнул на него. Фокси выстрелил своим лучом в Луффи, который уклонился, и луч попал в зеркало позади Луффи. «Берегись», — крикнул Зара, отталкивая Нами в сторону. Санджи подбежал к Зара, и оба были ранены. Луффи, Усопп, Нами и Наруто выбежали, оставив Санджи и Зара. В поисках Луффи они наткнулись на закрытую дверь с листом бумаги на ней. «Только мужчинам разрешено входить сюда». Нами попыталась пройти, но, услышав крики, не смогла. Наруто подобрал ее свадебный стиль, когда Усопп бросил световой шар в середину зала. Нами и Наруто вбежали в другую дверь, но Усоппа схватили. Осмотрев комнату, в которую они вошли, они увидели, что Луффи ест на одеяле. «Луффи, что ты делаешь?» – спросила Нами, когда Луффи объяснил, что ест найденную пищу. Дверь закрылась, и они услышали Фокси через какой-то оратор. «Я все время хотел отделить вас троих от других». Когда загорелся свет, они увидели Фокси на штамповочном станке и Порчи и Гамбург на другом в подковах. После того, как Нами устроила дождь, Луффи ударил одну машину, побежал вокруг нее, затем потянул, заставляя вращаться в другую, уничтожая обе. Они подняли их на палубу вместе с Санджи, и Зара, несущий Усоппа, прошел через стену и поселился вместе с пиратом-мошенником. Потом, Исхаце были на маленьком острове, готовя барбекю. Они что-то услышали и, обернувшись, увидели большую крабовую машину с лицами Фокси, Парше и Гамбурга в иллюминаторах. «Что за черт?» — Наруто попросил кусок еды. Луффи подошел и схватил одну ногу, думая, что она настоящая. «Это не настоящий Луффи», — сказал Наруто, вставая, когда Луффи атаковал машину. После того, как он был разрушен, Фокси, Порчи и Гамбург сидели в нескольких футах от них. Живот Порчи внезапно заурчал, и она смущенно покраснела. Когда Фокси отказался есть, Санджи ударил его ногой, нокаутировав его, и дал Порчи тарелку. Она откусила. «О, Куксан, вы можете пойти с нами?» Она спросила, что Санджи обморок. «А нет, не искушай меня», — сказал он с отчаянием. «Нет, пожалуйста, не дай нам остановить тебя», — Зара и Наруто саркастически умоляли. Пират Фокси оставил их после еды. «Ты уверен, что не хочешь идти?» — Зара спросил Санджи, который начал с ним спорить. «Пойдем», — сказал Наруто, и Джина встала с рюкзаками с фруктами, которые они получили. Глава 13. Несколько недель спустя, Наруто приказал нескольким клонам поработать и очистить Мэри, пока он управлял, его шляпа висела на спине. «Ой, эй, остров!» Клон Наруто в вороньем гнезде закричал, прежде чем он и остальные рассеялись. Команда вышла и побежала на палубу, пока Наруто плыл к доку. Остров Аска. Позже бригада без Зара и Усоппа, которые остались охранять Мэри, ела в ресторане на открытом воздухе, пока Нами рассказывала историю о проклятом мече. «Ситисикин. Слово из семи звезд?» — спросил Чоппер, когда Нами кивнула. На ней большое оранжевое платье, похожее на рубашку, с белой линией, спускающейся по плечу, и высокие каблуки. На Робин белая ковбойская шляпа, черная рубашка с синим рисунком, обнажающая живот, и узкие синие джинсы. Наруто подавил стон, откусывая кусок еды. «Клянусь, она стала больше наклоняться с тех пор, как надела эти джинсы. Надеюсь, она не слышала, как я упомянул, что я предпочитаю их юбкам». Он думал, когда Джина ела свою еду рядом с ним. «Это легендарный меч, который считается самым красивым на Гранд Лайн». Нами продолжила, когда Луффи доел свою десятую тарелку мяса. «И это чудесное сокровище, по слухам, находится здесь, на острове Эска». Нами закончила, когда Луффи украл последнюю ногу барабана Чоппера. «Эй, верни мне мое мясо!» — он кричал, когда Робин отпила из своей чашки. Эти двое продолжали спорить, прежде чем Санджи заговорил. «Эй, не ешь так много! Нам все еще нужно отнести еду Зара и Усоппу!» Нами посмотрела на Луффи, прежде чем заговорить. «Это величайшее сокровище Гранд Лайн, и оно прямо у нас под носом!» Робин поставила стакан, прежде чем заговорить. «Та легенда о Шичисикин, семизвездный меч. Я помню, что читал что-то об этом. В течение многих лет жители этого острова опасались надвигающейся красной луны. Зловещее событие, которое происходит раз в 100 лет и приносит страдания и катастрофы». Экипаж посмотрел на Робин, пока она говорила. «Следовательно, боги семи звезд Аски даровали королю Аски средства для защиты людей в виде 3 сферических драгоценных камней для использования в качестве щита и нерушимого меча. Ситисикин, семизвездный меч, для использования в качестве оружия». Нами увидела знаки Берри вместо глаз, когда она взвизгнула. «Красивый и нерушимый меч, подаренный богами. И еще 3 драгоценных камня, вау, я накачался». Робин встал и подошел к подоконнику. «Но впоследствии, Ситисикин, семизвездный меч, постигнет ироническая судьба. Остальная часть легенды, это отрывок, который содержит предсказание. Когда светит красная луна, меч будет наполнен великой силой. Если 7 звезд должны упасть на него, миром будет вечно править тьма». «Эффоривер правит тьма?» — спросила Нами, когда Джина остановилась на полпути, чтобы прислушаться. Гаинг Мэри, Зара и Усопп, Зара спал на мачте, свесив одну ногу за дверь, ведущую под палубу. Усопп работал над ремонтом, прежде чем поднял глаза. «Эй, эй, Зара, пошли несколько досок ногами вниз», — сказал он, пока Зара храпел. Внезапно Зара остановился и повернул голову вправо, когда короткий меч попал туда, где была его голова. Открыв глаза, он с удивлением посмотрел на лезвие, прежде чем замереть на рукоятке. «Зара!» Он посмотрел на остров на мгновение, прежде чем вытащить меч и уйти. «Зара!» — спросил Усопп, вставая и огляделся. «Отсутствие метки на мачте ножом. Зара!» Зара шел по тропинке в лесу с коротким мечом, прежде чем остановился перед 3 мужчинами.